Глава сороковая. Над головой, с оглушающим, бьющим звуковыми вибрациями прямо по земле, ревом пролетел вертолет. Виктор, сидевший на траве под деревом, инстинктивно задрал голову. Но что можно увидеть сквозь черную повязку? Рядом сидел и дышал некто Василишин, не проронивший еще ни слова, хотя они здесь сидели уже 2 часа. Из-за черной повязки все происходившее как бы внутри тела вылезало не то чтобы наружу, но прямо в ощущение, становилось первым планом. И левая ступня тут же напомнила о туфле, прокушенной и сжеванной московским приблудным питбулем. Виктор пошевелил пальцами левой ноги, попробовал поелозить ими внутри туфли, но комфортного положения не нашел. А за пределами его личной темноты звучал какой-то разговор. То приближались, то снова отдалялись голоса 2 или 3 мужчин, среди которых один говорил по-русски с московским акцентом. Но иногда тот же голос вдруг начинал говорить по-чеченски. И Виктор, сначала решивший было, что голос явно принадлежит москвичу, теперь уже сомневался в этом. Он уже дремал 1 или 1.5 часа, прислонившись спиной к столбу дерева. Но потом проревели 3 раза вертолеты, или, может быть, это был один и тот же вертолет, летавший кругами. Во всяком случае, как только издалека появлялся этот характерный ритмический рев, разговор людей, во власти которых они теперь находились, прекращался, и возникала гнетущая тишина. Но вот рев последнего вертолета растворился, ушел за невидимый горный горизонт, и на фоне возникшей тишины Виктор услышал знакомый звук. Это потрескивали ветки в костре. «Снимайте повязки!» — прозвучало со стороны костра. Виктор, заранее прищурившись, словно боялся обжечь свои глаза ярким светом, снял повязку и понял, что вокруг ночь. Оглянулся на своего попутчика, и тихая радость наполнила его. Рядом сидел Матвей Васильевич. Сразу протянул ему руку и ладонь. Виктора ощутило крепкое рукопожатие. На душе стало спокойнее. После этого можно было рассмотреть и сидевших у костра. Их все-таки оказалось только 2. Один был повыше ростом, на голове короткий ежик совершенно рыжих волос, камуфляжная куртка, перетянута широким кожаным ремнем, такие же брюки. Второй смуглый, невысокий и очень молодой кавказец. В этом сомнения не возникало. Кавказец помешивал что-то в котелке. «Перекусим и пойдем», — повернув голову к Виктору и Матвею Васильевичу, сказал рыжий. «Ходить при свете здесь неприятно». «Все время убить пытаются. То вроде бы свои, то вроде бы чужие, то какие-нибудь сброшенные с вертолета спецназовцы. Подсаживайтесь». Виктор и старик подошли к костру, уселись рядышком напротив рыжего. Из котелка запахло вареным бараньим жиром. Виктор облизнулся, настроение улучшилось в предвкушении возможности отъесться за все время этого полуголодного путешествия. Рыжего звали Петей, и родом он оказался из Загорска. Видно, его не устраивало загорское происхождение, и поэтому выучился он московскому акценту. Его удлиненное аканье звучало в тишине чеченской ночи странно и чужеродно. В Виктора оно вселяло чувство опасности, будто бы в любой момент кто-то мог выстрелить из темноты в этот московский акцент, в человека, который говорил на этаком двойном русском наречии в местности, где и одинарного русского наречия хватило бы, чтобы схлопотать пулю. Молодого парня звали Мага, и он был дагестанцем из Хасавюрта. Сюда, как сказал он по-русски, с немосковским акцентом, он приехал на заработки. «А какие здесь заработки?» — удивился вслух Виктор. «Разные», — сказал Мага, пожав плечами. У одних очень большие, у других поменьше». После 10 минут молчания котелок сняли с огня, опустили на землю, костер затушили. Густой бараний суп ели прямо из котелка алюминиевыми ложками. Заедали серыми подсохшими лепешками, немного напоминавшими лаваш. Перед тем, как отправиться в дальнейший путь, рыжий Петя основательно затоптал остатки костра, а потом еще и помочился на него сверху. Снова извилистая тропинка повела путников наверх, и вскоре они оказались на плешивом горном склоне, где ни кустиков не росло, ни деревьев. Открытое пространство было лучше освещено небом и луной. Виктор заметил, как ускорил шаг Петя и дагестанец. Сам Виктор тоже прибавил ходу, хотя в левой ноге нарастала боль. Но Виктор сцепил зубы и с опаской оглянулся на Матвея Васильевича, замыкавшего их четверку. Старик поспевал, но не без труда. Горная проплешина вскоре осталась позади, а тропинка сузилась до предела, и теперь они ступали медленно и осторожно, придерживаясь правой рукой за отвесную скалу и стараясь не смотреть налево и вниз, где сразу за краем этой тропинки начиналось небо. Виктор быстренько обернулся, посмотрел на старика, боялся, что Матвей Васильевич может оступиться от усталости, и тогда его никто уже не будет искать. Обрыв был глубоким, несколько сот метров. Виктор, может, не столько боялся за старика, сколько боялся остаться совершенно один в этом чужом мире, живущем по чужим, еще непонятным правилам. Здесь вряд ли кто-нибудь слышал о законе улитки. Здесь были свои законы, но никто не собирался Виктора в них посвящать. И Виктор, следя за тропкой и за спиной идущего впереди рыжего псевдомосквича, вспоминал Киев и думал о законе улитки. Наверняка сам Виктор нарушил какие-то статьи этого закона и из-за этого очутился здесь, еще не совсем понимая, чем это для него кончится. В Москву его отпустил Сергей Павлович и передал с ним привет для Бима. Значит, думал Виктор, Бим и должен был стать для него, Виктора, временной крышей, домиком. Бим познакомил его с Эльдаром, и потом они отправили его сюда в том состоянии, когда невозможно просто собрать вещи. В этом, наверное, и кроется то самое нарушение неизвестной статьи закона улитки. Виктор задумался, что-то шевельнулось в душе, возник легкий подъем, словно часть энергии Виктора проснулась. Улитка пьет только в стенах своего домика. Улитка, выпавшая из своего домика в пьяном состоянии, называется... Виктор задумался, и тут же слово, короткое и неприятное, само вырвалось и стало в конец предложения. «Бомж!» Дальше Виктор зашагал веселее. И хотя до этого ощущал усталость в обеих ногах и особый дискомфорт в левой, теперь об этом забыл, как на время забыл и о Матвее Васильевиче. Вошли в разрушенную деревню. Мага, шедший впереди, повел их куда-то за развалины большого дома, за которыми прятались другие развалины. Виктор на ходу рассматривал в лунном свете этот мертвый город, но руины внезапно закончились, и они оказались на улочке перед невысоким приземистым домом, за которым, как показалось Виктору, начиналась живая часть селения. На крыше домика висел темный одноцветный флаг, и Виктор, прищурившись, всматривался в него, пытаясь определить его цвет. «Я старика к Дуде отведу», — спросил мага у Рыжего. «Давай», — ответил тот. «Потом придешь к Арби». Виктор ощутил беспокойство. Посмотрел на Матвея Васильевича. Старик подошел к Виктору. «Удачи тебе», — сказал он и протянул руку. Почему-то Виктору казалось, что теперь они постоянно будут вдвоем с Матвеем Васильевичем. Стало опять грустно. Мага увел старика. «Пошли!» — скомандовал Виктору Рыжий. И они отправились в другую сторону, налево по улочке, спускавшейся вниз, мимо двух разрушенных домов и одного целого. На самом склоне горы, спрятавшись еще за несколькими разрушенными строениями, стоял маленький домик. Из трубы на крыше тянулся в небо дымок. Здесь они остановились, и Рыжий приказал ждать, а сам зашел внутрь. Виктор смотрел на этот дымок и все острее ощущал холод. Холодно было рукам, лицу, голове, холодно было даже мыслям. Он выдохнул воздух и заметил, как от его рта отлетела струя пара. Вспомнилось объявление в Руслане, когда летел он вместо Миши в Аргентину, чтобы там сесть на корабль и плыть до Антарктиды. Высота полета — 9000 метров. Температура за бортом — -45. Желающие начать климатическую адаптацию могут открыть иллюминаторы. Пилот пошутил, полярники рассмеялись. Они вообще много смеялись во время полета и пили шампанское. «Какая здесь высота?» — задумался Виктор, пытаясь одновременно понять, насколько все-таки здесь холодно. Дверь со скрипом открылась, в проеме показался Рыжий и призывно махнул Виктору рукой.